Параграф 8. Германия. От Веймарской республики к фашистской диктатуре. Возрождение военно-промышленного потенциала Германии. С 1924 года началась временная, частичная стабилизация германского капитализма. Главную роль в стабилизации сыграло усиление эксплуатации рабочего класса. Продолжительность рабочего дня снова была увеличена до 9-10 часов. Там, где раньше работали 4 человека, теперь управлялись трое. Пенсии и пособия по старости и инвалидности были урезаны. Налоги с рабочих, крестьян и мелкой буржуазии увеличились, в то время как налоги с доходов монополий сократились. Вторым важным источником восстановления германской промышленности был так называемый план Дауэса, составленный американскими банкирами во главе с Дауэсом. За 5 лет действия плана Дауэса 1924-1929 годы Германия получила около 30 миллиардов марок иностранных, в основном американских, займов, а выплата репараций за этот же период составила лишь немногим более 10 миллиардов марок. Приток иностранных капиталов укрепил такие гигантские военно-промышленные монополии, как концерны Круппа и Сименса, образовались новые могущественные монополии «Стальной Трест», химический концерн «ИГ Фарбен Индустрии» и другие. К концу частичной стабилизации Германия превзошла довоенный уровень промышленного производства, опять обогнав Англию и Францию. Германские империалисты приступили к модернизации армии и строительству нового военно-морского флота. Рост экономического могущества монополий сопровождался наступлением реакционных и милитаристских элементов. В государственном аппарате усилили свое влияние чиновники и офицеры кайзеровской Германии. В 1925 году президентом республики стал ярый монархист, начальник генерального штаба во время Первой мировой войны, генерал-фельдмаршал Гинденбург. Укрепление коммунистической партии Германии. Наступление буржуазно-помещичьей реакции вызывало сопротивление трудящихся масс. В авангарде революционно настроенных немецких рабочих шли коммунисты. Председателем ЦК КПГ в 1925 году был избран Эрнст Тельман, 1886-1944 годы. Эрнст Тельман родился в Гамбурге. С малых лет он познал трудовую жизнь, нужду, страдания и радости рабочих людей. Чтобы помочь семье, он рано стал грузчиком Гамбургского порта. 17-летним юношей Эрнст вступает в СДПГ и включается в активную революционную деятельность. Октябрьская революция убеждает Тельмана в необходимости разрыва с правыми лидерами социал-демократии. Как боевой руководитель, он возглавил в 1923 году героическое вооруженное восстание рабочих в Гамбурге. Эрнст Тельман был пламенным революционером Германии, последовательным интернационалистом и искренним другом Советского Союза. Под руководством Тельмана были разоблачены и изгнаны из партии правые оппортунисты, ратовавшие за беспринципные блоки с социал-демократическими лидерами. Партия очистилась также и от левых, требовавших немедленного вооруженного восстания и отрицавших необходимость борьбы за массы. Вокруг Тельмана в ЦК партии образовалось революционное ядро. Клара Цеткин, Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрехт и другие. В целях более глубокого изучения коммунистами марксистско-ленинской теории –